Глава 25. Никита. Когда прихожу в себя, Ангелины уже нет рядом. Ушла. Хотя все верно. Почему она должна была со мной оставаться? Свою работу эта девчонка сделала. На этом все. Снова откидываюсь на диванчике и шумно выдуваю воздух через рот. Понятия не имею, как уснул. Я трахал свою секретаршу долго. Сначала на полу. Потом на диванчике. Кончал, переводил дух и вновь принимался за дело. Прямо как малолетка, у которого стоит постоянно. Член наливался до боли. Казалось, что если не погружу его в гостеприимную киску, он просто взорвется. А там был такой кайф, как в ебучем раю. И все, чего мне хотелось, это оказаться там снова. Еще и еще. Пока силы не кончились у нас обоих. Бля, а я ведь даже резинку не использовал. Так хотелось, что плевать было. Весьма опрометчиво, учитывая, сколько мужиков, чисто теоретически, проходят каждый день через эту дырку. Одного только понять не могу. Почему так, сука, узко? Будто эту шлюшку до меня и не трахали толком. Как ей, блядь, это удается? Упражнение? Операция? Да похуй на самом деле. Пришло время вытолкать из башки всю ту дурь и вернуться в привычное жизненное русло. Вот только как? Как это сделать, если, сука, Ангелина, что таскает эти свои неприметные бабкины тряпки, та самая девчонка, способная устроить пожар у меня в штанах за считанные секунды? Меня вела не только похоть, еще злость. Так разозлился на нее. Даже не знаю, за что больше. За то, что все это время была под боком? Или потому что шлюха? В голове все встают эти два образа, когда закрываю глаза. Мелькают друг за другом. И я все равно не могу сопоставить их. Потому что, сука, никак, ни хрена в башке не укладывается. Заставляю себя подняться. Собираю с пола вещи. С пола. Как снимал их, толком не помню. Выхожу из випки и чувствую себя так, будто возвращаюсь с пьяной студенческой вечеринки. «Никита Тимурович!» Дарья оказывается тут как тут. Похоже, она единственная, кто остался еще в стенах клуба. Работает, так сказать, до последнего клиента. «Надеюсь, вам все понравилось?» Смотрю на нее угрюмо и придушить хочется. «Хочу купить ее!» Произнесенное становится шоком. Даже для меня самого. Но не хочу, чтобы кто-то еще ее трогал. Только я. «Кого?» Девушка делает удивленное лицо. «Эту вашу Маркову», поясняю. «И что тут непонятного?» «В смысле? Купить?» Администраторша все еще не догоняет. «Вы ведь только что?» «Купить для себя. Выкупить из вашего чертового клуба». «Простите?» — усмехается Дарья. «Но это так не работает. К тому же, Ангелина, думаю, вам не стоит больше заказывать ее танцы. У нас, честное слово, много красивых и нежных девочек». «А это не ты будешь решать. Поняла меня?» Оглядываю ее в последний раз и прям презрение берет. Самой-то не противно девочками торговать. Хотя какое мне дело? Сажусь в машину и еще какое-то время размышляю над тем, что делать дальше. Ни хрена не понятно. И легче не стало. Только запуталась как-то. Беру мобильный и замечаю несколько пропущенных от Марины. Не перезваниваю. Сворачиваю уведомление и набираю другой номер. «Слушаю». Голос Вадима звучит серьезно. По тону понимаю, что он на работе. Известный политик, с которым мы познакомились еще в самом начале моего пути. Жесткий циник, чем-то похожий на моего отца. Не понимаю, почему душу излить решил именно ему. «Дело жизни и смерти», — сообщаю серьезным тоном. «Через 2 часа буду дома. Приезжай». Сразу же реагирует друг. Недолго думая, заезжаю за виски. Я редко практикую такое, но сейчас горячительная жидкость кажется чем-то жизненно необходимым. Так и заваливаюсь в гости к Вадиму и трясу покупкой в воздухе. «Я-то думал, правда что-то случилось!» Расслабляется друг и отпивает немного жидкости цвета янтаря из своего бокала. «Ну это же пиздец!» «Не соглашаюсь. Мне тошно. Но Вадиму, видно, не понять. Пиздец был бы, если бы девчонка залетела от тебя или заразила чем. А так, вообще не понимаю, почему ты паришься. Потрахался, получил удовольствие, шлюшка получила деньги, все довольны». «Да в том-то и дело, что все непросто. Геля, моя секретарша, забыл». «Ну, не знаю. Так хочется иметь ее почаще. Пусть работает сверхурочно. Зарплату прибавь. Обязанности ниже пояса. Квартиру ей сними хорошую, если офис марать не хочется. Вариантов-то масса». «Масса, ага. Только как-то они меня совсем не устраивают. Меня в принципе не устраивает, что я сейчас сижу и рассуждаю на эту тему». «У меня Марина есть», — вздыхаю. «И у нас свадьба в следующие выходные. А у меня Анжела», — как ни в чем не бывало, напоминает друг. «И вообще, знаешь, жена, эта сука, только тянет деньги, как бесплатное приложение к карточке, что почему-то обходится тебе очень дорого. Она ведь дальше моего счета вообще ничего не видит. У нас по любви-то не бывает, сам знаешь. Сейчас только не заливай мне про свою Марину, будто я не знаю, что Тимуру выгоден этот брак». Задумываюсь. Я ведь всегда стараюсь делать как правильно. А когда не выходит, жутко злюсь. Да, я не люблю Марину, но беру на себя определенные обязательства перед ней. Но знаешь, что самое прекрасное? Можно позволить себе любую бабу. Развлечься без заебонов и забыть. Так что и у этой медали есть обратная сторона. А вообще, отличную сучку я тебе подобрал. Довольный собой усмехается друг. Вон как штырит. Как знал, по всем параметрам. Ага, бурчу. Лучше не придумаешь. «Да нахрена я на этот мальчишник вообще согласился? Я зациклился на ней, понимаешь? Сидит в башке и зудит. Это и бесит. Думал, трахну еще раз и успокоюсь. Но, кажется, завелся только сильнее». «Да они все одинаковые», — уверяет Вадим. «Пройдет время, ты ее и не вспомнишь». «А ты не в курсе, случайно, как их там подбирают? Может быть такое, что насильно работать заставляют?» «Ты суммы видел, что тамошние шлюхи получают? Да за такие бабки любая ноги раздвинет. Вон, на улице первую попавшуюся схвати, притащи в соблазн и предложи заработать. Моргнуть не успеешь, как пилотку распахнет. Нет такой, которая не продастся. В природе не существует». «Ну куда мне до твоих познаний?» Хмыкаю. Я всегда был более консервативен, чем мои друзья. Даже занудой. «Да я тоже, знаешь ли», — машет рукой. «Нет у меня времени на эти дела». «Но я бы не согласился. Все же продолжаю, вспоминая, что знаю минимум одну такую». «Только не говори, что веришь ей», — с каким-то разочарованием уточняет Вадим. «Работу потерять боится, вот и выдумывает. Где потом еще такое теплое местечко найти? Так что, не знаю, я бы пользовался время от времени. Мне кажется, эта проблема очень легко решается. Потрахаешься разок-другой, приестся. Еще посмеешься над тем, каким дебилом был». «Не знаю. Не хочу больше думать об этом. Давай просто выпьем», — предлагаю, протягивая другу руку с бокалом. «Только на этот раз без баб», — усмехаюсь. И Вадим меня поддерживает.